-51. Двойняшка Мадонны, мой натуропат, смотрит на меня с подозрением. У меня такое чувство, что я пришел на исповедь. Вы давно не появлялись. Знаю, говорю я, поджав хвост. Как ваша диета? Ну, в общем, несколько раз я ее нарушал, но похудел на 5 килограммов. Срывы помогают не сдаваться. Я всегда советую своим пациентам отпустить себя и немного расслабиться примерно раз в месяц. Я признаюсь, что срывался гораздо-гораздо чаще и даже съел несколько пончиков в булочной тесте. Тогда доктор Дзанелла спрашивает, зачем я пришел. Я пытаюсь объяснить, что моя болезнь прогрессирует так быстро, что мне не просто держать себя в руках, но ее советы по поводу питания очень помогают, я чувствую себя лучше и сплю спокойнее. Хотя опухолевые маркеры продолжают расти. В 40 лет переходить на вегетарианство непросто, замечаю я. Да, это так. После этих слов доктор убеждает меня продолжить диету и употреблять только фрукты. Фрукторианцы, как правило, живут очень долго, и это не случайно. При слове «фрукторианцы» я улыбаюсь. Я признаюсь, что, по правде говоря, я пришел сюда по другой причине, не касающейся меня лично. Знаете, у меня 2 детей, мальчику 9, а девочке 6. Я бы хотел, чтобы вы посоветовали, как им лучше питаться. Мне бы хотелось разработать для них такой режим питания, чтобы они не повторяли моих ошибок и смогли прожить дольше, чем я. Ведь, к сожалению, они унаследовали мою несовершенную ДНК. Доктор улыбается. Под ледяным панцирем бьется горячее сердце. 2 часа мы разговариваем о разных режимах питания. Я записываю. Ведь Лоренцо и Ева — это вся моя жизнь. И мне бы не хотелось, чтобы они повторили мой путь. Этого не будет. Никогда.